за то, что Бог дал нам сегодня еще один день, когда мы можем предстать перед Его лицом и слушать Слово Божие. И мы сегодня очень много слышали и уже молились, за что благодарение Богу. И когда мы пропели этот последний псалом, хор нам спел его, я одну определенную тему имею в виду, и мне просто на сердце прошла такая мысль, ну, не просто мысль, как желание сказать ее, что при всем том, что Господь для нас сделал, а я думаю, никто не станет спорить, что со своей стороны Господь для нашего спасения сделал все. И Его желание, чтобы мы жили победной жизнью. И Его желание, чтобы мы жили в радости. Его желание, чтобы мы в нашем жизненном пути благодарили Его. Но вы сами знаете из своей жизни, что не всегда у нас так получается. Не всегда уста наполнены благодарением. Мы иногда думаем, почему, в чем проблемы. И одна из проблем, о которой я сегодня буду говорить, она заключается в том, что мы иногда не все понимаем вот так ясно, как надо. И не всегда понимаем принципы, когда вот кровь Христа, когда Голгофская жертва имеет силу и действует. И от этого смущается наше сердце. И приходят самые различные мысли, вплоть до разочарования. Я сегодня, когда говорил одну из проповедей, то я напомнил 22-й псалом, который, наверное, многие из вас знают на память. Ну, он начинается. «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях, вводит меня к водам тихим, направляет меня на стези правды ради имени своего». Ну, а дальше следует нечто то, что неудобовразумительно. «И если я пойду долиной смертной тени, не убоюсь зла». Так куда ж пастырь меня завел? Говорил, что, ну, значит, я буду иметь радость, никаких недостатков не буду испытывать, будет меня покоить на злачных пажитях, и я попадаю в долины смертной тени. И здесь Господь не сказал, что их не будет, но Он сказал, но я, если пойду в долины смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мною. Твой жезл и твой посох, они успокаивают меня. Слава Ему и благодарение. И потому нас иногда смущает. И мы иногда думаем, что иногда и бывает так, что мы попадаем в эти долины по собственной инициативе. И это у нас бывает. Но если даже мы будем строго следовать по слову Господню, если даже будем идти в следы нашего пастыря, то Писание говорит нам, будут эти долины с определенной целью, и нам их приходится проходить. И я хотел бы, я сам так желаю, я думаю, вы желаете, что если будет время, когда нам придется проходить долины смертной тени, чтобы наши уста и сердца не наполнились сомнением, не наполнились ропотом, но наполнились благодарением Богу, что в этой долине смертной тени я вижу, Господь шагает рядом со мной. Слава Ему и благодарение. И поэтому, когда я сегодня обращаю внимание на эти истины, то я понимаю, и вы это понимаете не хуже меня, что в этих долинах смертной тени Господь производит какую-то особую работу, которую нельзя произвести в такой простой обстановке житейской нашей. Он что-то делает с нами. И я бы не хотел очень долго начинать. Я буду читать одно место Писания. И хотел бы, чтобы молились, чтобы Бог меня благословил, потому что это не очень-то простая тема. И если она понятна, вы знаете, иногда бывает трудно ее изложить так, чтобы она стала доступна. Одна сестра наша очень часто повторяла, говорила, думки пруть, а слов нема. И вот часто бывает так, вот хочешь сказать что-то, но очень трудно вот так оформить, чтобы оно было доступно. А между прочим, я возьму вот сторону и тему, без знания которой мы просто-напросто не сможем свободно и успешно пройти наш жизненный путь. Я читаю этот текст Писания, на который я сегодня буду обращать внимание, и постараюсь, насколько я смогу, насколько по вашим молитвам Господь даст мне способность, чтобы мы как-то по-особому взглянули на этот текст и на тот смысл, который он нам несет. А вы знаете, что все Слово Божие, если оно учит нас, оно учит нас, как нам идти, чтобы жить победной жизнью. Чтобы нам не терпеть ущерба и урона. Екклесиаст, 4 глава, 9-12 стихи. Это всем известное место, мы его часто цитируем, но я постараюсь как-то, ну, поглубже, если так можно выразиться, вникнуть в смысл того, что здесь сказано. Это место звучит так. Двоим лучше, нежели одному, потому что у них есть доброе вознаграждение в труде их. Ибо если упадет один, то другой поднимет товарища своего. Но горе одному, когда упадет, а другого нет, который поднял бы его. А также, если лежат двое, то тепло им, а одному как согреться. И если станет преодолевать кто-либо одного, то двое устоят против него, и нитка втрое скрученная не скоро порвется. Я знаю, что вот это местописание, это не ликбез для текстильщика, чтобы про нитки говорить. Просто здесь что-то вот положено, ну, на чем пример можем видеть, некие особенности есть. И если вы заметили, вот в этих трех стихах неоднократно утверждается, что двоим лучше, нежели одному. Почему? Что мы этого не знаем? Знаем. Знаем. Потому что так написано, что двоим лучше, нежели одному. Но вы сразу улыбаетесь, думаете, что вы поженились. Нет, не совсем. Я это имею в виду. И это есть и в этом свой смысл. Есть. Но не об этом здесь речь идет. Речь идет немножко о другом, более таком глубоком. И если вы заметили в Священном Писании, то вот эта мысль, что двоим лучше, она Господом утверждается неоднократно. Ну, смотрите, еще прочитаю. Евангелие от Марка, 6 глава, 7 стих. «И призвав 12, начал посылать их по два, и дал им власть над нечистыми духами». И опять Слово Божие отметило, посылал, но не посылал по одному, посылал по два. Третье место. Матфея, 18 глава, 19-20 стихи. «Истинно также говорю вам, что если двое из вас согласятся просить, на земле согласятся просить о всяком деле, то что бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного». Ибо где двое или трое собраны во имя Мое, там и Я посреди вас. Когда человек один не может быть посреди? Когда человек один не может быть посреди? Я обращаю на это особое внимание. Церковь Христова начинается с двоих. Церковь Христова начинается с двоих. Почему? Я буду очень короток. Потому что церковь – это коллективная личность. Как и Бог – коллективная личность. Бог один, правда? Но есть кто? Отец, Сын и Дух Святой. Это три в одном. И вот все, что сегодня Господь не строит, Он строит церковь. И церковь состоит из множества людей, которые должны научиться правильно строить свои взаимоотношения друг с другом. И Господь однажды подметил, что дьявол это знает. И он говорил: Шимон, а вот сатана просил сеять вас, как пшеницу, то есть по одному разбросать. Но я молился тебе, чтобы не оскудела вера твоя. И вы сегодня знаете, как часто при всем том знании, что нам в одиночку не пробиться, дьявол часто достигает цели, они тебе не помогут, они тебе не нужны. Ты один будешь спасаться. Там все грешники, там все тебя не понимают. Лучше будет, чтобы ты был один. Если таких людей не бывает много, то находятся такие, которые верят этой лжи. И я понимаю, если где-то в Сибири, в какой-то глухой деревне, покаялась одна бабушка, и она одна, я ее понимаю. Но когда в Лунинце кто-то ушел домой и не хочет иметь общения с кем, вот здесь я его не понимаю. Я его здесь не понимаю, потому что здесь, на земле, Бог учит нас взаимоотношению друг с другом. А как ты один научишься? Ты ж один не научишься. Это невозможно. И Бог здесь учит нас любить. И его уровень любви, он гораздо выше, чем наш. Если по-человечески, мы можем любить тех, кто любит нас, то Писание говорит, если вы любите тех, которые любят вас, то что особенно вы делаете? То вы что, не церковь? И люди в мире так делают. И на жертву идут один за другого. А вот любить того, кто тебя не любит, научиться любить его, о, это уже христианство начинается отсюда. Но здесь немножко не эта мысль. Здесь Господь учит нас, почему мы нужны друг другу. И он три причины указывает. Во-первых, говорит, двоим лучше, нежели одному, потому что у них есть доброе вознаграждение в труде. Ибо если упадет один, то другой поднимет. Но я скажу, а я не собираюсь падать. А в том-то и дело, что будешь падать. Чтобы тебе научиться ценить дружбой другого и плечом другого, с которым ты будешь вечность проводить.